5. Агентство «Найдем и сохраним» делит туалеты на 7-м этаже с турбюро. Но сейчас Ходжес здесь, в гордом одиночестве, чему он только рад. Он склонился над одной из раковин, правой рукой держится за край, левая прижата к боку. Пряжка ремня не застегнута, и брюки сползают вниз под тяжестью содержимого карманов. Мелочи, ключей, бумажника, мобильника. Ходжес пришел по большой нужде, обычной функции организма, которую справлял всю жизнь, но едва начал тужиться, как левая половина живота взорвалась. Прежние боли теперь выглядят разогревом оркестра перед концертом, и если ему так плохо сейчас, то он страшится думать о том, что ждет его впереди. «Нет», — думает Ходжес, — «страшиться — неверное слово. Правильно сказать — в ужасе. Впервые меня ужасает будущее, в котором от моей личности не остается ничего. Не справится боль, помогут сильнодействующие препараты, которыми меня будут пичкать». Теперь он понимает, почему рак поджелудочной железы называют скрытым и почему он почти всегда смертелен. Он прячется, набирается сил, направляет своих эмиссаров в легкие, в лимфатические узлы, в кости и в мозг, а потом наносит внезапный удар, не понимая в глупой ненасытности, что победа принесет ему смерть. «Если только он этого не хочет», — думает Ходжес, — «может, это ненависть к себе, желание убить не столько хозяина, сколько самого себя. Вот что превращает этот рак в истинного князя самоубийств». Он громко рыгает, и ему становится чуть лучше, одному богу известно почему. Долго это не продлится, но теперь приветствуется любое облегчение. Ходжес вытрясает из пузырька 3 таблетки болеутоляющего. Они уже напоминают ему о стрельбе из детского пугача по атакующему слону, и проглатывает, запивая водой из-под крана. Затем брызгает холодной водой себе в лицо, чтобы избавиться от мертвенной бледности. Вода не помогает, поэтому он бьет себя по щекам, пара оплеух каждой. Холли и Джером не должны видеть, насколько ему плохо. Ему обещан этот день, и он намерен использовать каждую минуту, если потребуется до самой полуночи. Ходжес выходит из туалета, напоминая себе, что должен расправить плечи и перестать прижимать руку к левому боку, когда звонит его мобильник. «Пит хочет вновь пожаловаться на свою напарницу», — думает он. И ошибается. Звонит Норма Уилмер. «Я нашла секретную папку», — говорит она, — «принадлежавшую великой Рут Скапелли». «Да», — вспоминает Ходжес, — «список посетителей. Кто в нем?» «Нет никакого списка». Ходжес приваливается к стене, закрывает глаза. «Черт». «Но я нашла служебную записку от Бэббина на его личном бланке. Цитирую. Фредерику Линклеттер пропускать в часы посещения и после них. Она способствует процессу выздоровления Б. Хартсфилда. Это поможет?» «Девушка со стрижкой морского пехотинца», — думает Ходжес. «Неопрятная и в татуировках». Тогда колокола не зазвенели. Появился лишь слабый отзвук, и теперь он знает причину. Ходжес видел тощую девицу с короткой стрижкой в Дисконт Электроникс в 2010 году, когда он, Джером и Холли выслеживали Брейди. Даже 6 лет спустя он помнит, что она сказала про своего коллегу по киберпатрулю. «Что-то там с его матерью, зуб даю. Он на ней завернут». «Вы на связи?» — в голосе Нормы слышится раздражение. «Да, но должен идти». «Разве вы сами не сказали, что будет бонус, если...» «Обязательно. Я позабочусь о вас, Норма». И Ходжес разрывает связь. Таблетки действуют, и ему удается достаточно быстрым шагом добраться до офиса. Холли и Джером стоят у окна, выходящего на Лоуэр Мальборо Стрит, и, судя по выражениям лиц, когда они поворачиваются на звук открывающейся двери, говорили они о нем, но у него нет времени это обсуждать. И даже размышлять об этом, потому что сейчас его мысли сосредоточены на модифицированных запятых. С той самой поры, как они начали с этим разбираться, ему не давал покоя вопрос. Как Брейди модифицировал эти игровые приставки, если он постоянно находился в больнице и едва двигался? Но теперь выходит, что он знал человека, который обладал необходимыми навыками, чтобы сделать это для него, который с ним раньше работал, который мог навещать его в ведре в любое время с письменного одобрения Бэбино. Косящая под панка самоуверенная девица с татуировками. К Брейди приходила, только она и приходила, женщина, которую зовут Фредерика Линклеттер. Она... «Киберпатруль!» — Холли почти кричит. «Он с ней работал!» «Точно. Был еще парень. Начальник, думаю. Кто-нибудь помнит его имя?» Холли и Джером переглядываются, качают головой. «Это было так давно, Билл», — говорит Джером, — «и нас интересовал только Хартсфилд». «Да, я запомнил Линклеттер, потому что она просто незабываемая». «Можно воспользоваться вашим компьютером?» — спрашивает Джером. «Может, я его отыщу, пока Холли займется девушкой?» «Конечно, приступай». Холли уже сидит за своим ноутбуком, выпрямив спину, пальцы бегают по клавишам. Она разговаривает сама с собой, как с ней случается, если она чем-то увлечена. «Чёрт, в белых страницах нет ни адреса, ни телефона. Все равно стоит глянуть. Множество одиноких женщин. Да, долбанного телефона нет. Вот ее страница в Фейсбуке». «Меня не интересуют фотографии, которые она сделала на летнем отдыхе, или список ее друзей», — говорит Ходжес. «Ты уверен? Потому что друзей у нее только 6, и один из них — Энтони Фробишер. Я уверена, именно так звали. Фробишер!» — кричит Джером из кабинета Ходжеса. «Энтони Фробишер был третьим сотрудником киберпатруля!» «Я тебя опередила, Джером», — говорит Холли. Она выглядит очень довольной. «Опять».